«Ну уж, коли хотите. Все у нас по-простому было. Мне тогда 17 только исполнилось. К родителям моим пришли Тимофей Васильевич, дедушка Семена моего, да мама его, Анисия Игнатьевна. Нарядные и серьезные такие. Меня мамка из дому выставила, да я к окну, и грешным делом все и подслушала. Мои родители Семеновых за стол усадили, чай там, что было в доме на стол, посидели для порядку, а потом Тимофей Васильевич и говорит: «Петр Сергеевич, кабы все по-хорошему было, я б тебе сейчас про купца да товар зачал. А как купец не в порядке, то я к тебе, почитай, за милостью пришел. Внучка моего Семку ты знаешь, неплохой был мальчишка, а сейчас в Москве в околотке сидит за пьяную драку. Мне добрый человек телеграмму прислал, что судить должны Семку. Увечил он кого-то, но Бог милостлив, отпустят. Пишет, чтоб я забрал его от греха подальше. Спаси, Господь, того благодетеля во вечные веки. Еду за ним сегодня. Кого привезу, не знаю. Почитай, 5 лет не видел. Вишь, как на духу тебе рассказал, ничего не утаил. Теперь, все зная, ответь мне. Отдашь ли за моего шалопая младшенькую свою, Нину?» Помолчал папка и говорит: «Пусть Мотю идет спрашивать. Коли Божья воля есть, отдам. Я ваш прохоровский род знаю. У вас, коли мужик и задурит, то не по злу, а от силушки лишней. Уж и наградил же вас Господь. Семку твоего с детства уважал. Ладный был парень, думаю, справится. Коли Мотя благословит, забирайте Нинку». Я у окна ни живая, ни мертвая. Семена и не помню хорошенько. Он в армию ушел, мне только 12 стукнуло. И вдруг раз — и забирайте. Ужас! Похолодела вся, сердце почти не бьется. А тут отца голос: «Нина, поди в избу». Я вошла, вся дрожу. Отец встал, перекрестил меня и говорит негромко: «Дочка, иди к Мотюшке. Скажи, отец спрашивает, есть ли воля Божья идти мне замуж за Семена Прохорова? Что она тебе скажет, придешь и нам поведаешь. Иди с миром, голубка моя». Пошла я к Моте нашей, Боженькиной. Она в сарайчике жила летом в последние годы жизни. Там и людей принимала. Келейкой свой сарайчик называла. Вхожу к ней в келейку. Она в креслице, вот в этом сидит, в котором вы, Алексей, сейчас. В сарафанчике темненьком, застиранном. Платочек, как сейчас помню, праздничный на ней одет. Пасхальный. Четочки в руках затертые, и сияет вся. Исаия ликуй напевает. Я так удивилась, что и про свое дело-то позабыла. «Мотюшка, спрашиваю, сегодня ж разве праздник какой? Нет ведь в месяце слове, даже полило лея». «Праздник у меня, праздник, крестницу любимую замуж отдаю. Нинушку драгоценную, за добромолодца Семена Евграфовича. Будет жить с ним счастливо, слушаться его во всем. Красивых деток растить». Я так и ахнула. «Мотюшка, я ж его и не знаю совсем». «А под венец пойдешь и узнаешь. Мотюшка, раба Божья, девица Нина, есть воля Божья тебе за Семена идти, так отцу и скажи. И еще собирай вещи, да сейчас же к жениху в дом уходи, так Богу угодно. Подойди, поцелую тебя, радость моя, будь счастлива, и Господа всегда благодари. Да благословит тебя Господь во все дни живота твоего». Вернулась я в избу, ни жива, ни мертва. Все отцу с матерью рассказала. Прохоровы тут же сидят. Тут мамка моя, да прежде того ни слова не проронившая, как закатится причитать: «Ой, дитятка мое малое, как я тебя в чужие люди отпущу, как расстанусь с ненаглядной моей». Ну и прочее, что там матерям положено. Отец глянул на нее, останавливать не стал. Перекрестился, повернулся ко мне: «Клади, Нинка, свой сундучок в синюю тележку, да запрягай в нее и грунка. Будет он тебе с тележкой в приданное. Больше дать нечего. Езжай в новый дом, коли так Мотя сказала. Она, видно, знает. На свадьбу придем. Бога бойся, мужа почитай. Тимофей Васильевич, ты уж это, присмотри. Прощевайте пока. Пойдем, жена, ульи поглядим. Они тут без нас разберутся». И, забрав с собой причитающую мамку, вышел из избы. А то, почему мне Мотя сразу к Семену в дом велела ехать, я в тот же день не поняла. Едва у них во дворе мой сундучок с тележки сняли, Анисью Игнатьевну, маму Семенову, удар хватил, инсульт то есть. Парализовала у нее полтела, сына так в постели и встретила. И я до захода солнца еще, уже в новом дому хозяйка стала. Вот так я и сосваталась. Ничего интересного, Алексей. Ну уж и ничего. На мое бы место Островского. Вот бы счастлив был такую историю услышать. Вы Островского Николая Григорьевича имеете в виду? Учитель из Зареченска? Нет, Ниночка. Я имел в виду великого русского драматурга. Полно вам шутить, Алексей, над нашей простотой деревенской. Какая история? У нас тут все просто, да, однообразно. Просто, может быть, да простота такая дорогого стоит. А про то, как ты в лесу заблудился, Семен Евграфович, не забыл? Расскажи, будь другом.